2. По пешеходному мосту Каллаган идет в гордом одиночестве, хотя по большому подвесному мосту слева от него автомобили движутся плотным потоком. Он наклоняется, чтобы поднять газету. Прохладный ветер с реки треплет его длинные, до плеч, сильно тронутые сединой волосы. Это не газета, а лишь одна тетрадка из 4 страниц. Зато первая, так что он читает название газеты. «Либрук Реджистер». Каллаган никогда не слышал о Либруке. С другой стороны, в этом нет ничего удивительного, потому что он не специалист по Нью-Джерси. Ни разу не побывал в этом штате после приезда на Манхэттен. Всегда думал, что на противоположной стороне МДВ находится город Форт-Ли. Потом он обращает внимание на заголовки. Тот, что на самом верху, ему понятен. «Напряженность в Майами спадает». Нью-йоркские газеты в последние дни уделяли много места тамошним расовым волнениям. Но уже второй — война воздушных змеев в Тинеке, штат Хакенсек, продолжается. В паре с фотоснимком горящего здания вызывает недоумение. Там же фотография пожарных, и они смеются. А как воспринимать третий? Президент Спиро Агню поддерживает планы НАСА по созданию марсианской станции. Или статью в нижнем правом углу, набранную кириллицей. «Что со мной произошло?» — спрашивает себя Каллаган. Имея дело с вампирами, бродячими мертвяками, даже с постерами розыска пропавших домашних животных, где речь, несомненно, шла о нем, он никогда не опасался за свою психику. А теперь, на конце пешеходного моста через Гудзон, соединяющего Манхэттен и Нью-Джерси, аккурат перед тем, как сойти с него и сделать первый шаг по земле Нью-Джерси, такие опасения возникали. Одного предположения, что Спиро Агню может стать президентом, думает он, достаточно для того, чтобы человек, более или менее знакомый с политикой, спросил себя, не поехала ли у него крыша. Ведь Агню давно уже с позором ушел в отставку, даже раньше своего босса. Агню Спиро Теодор. Государственный и политический деятель, вице-президент США в 69-73 годах при президенте Ричарде Никсоне. Ушел в отставку в связи с публикациями об уклонении от уплаты налогов. «Что случилось со мной?» — гадает он. Но если он превратился в шизофреника, который все это воображает, ему совершенно не хочется знать ответ на поставленный вопрос. «К черту!» Он выбрасывает первые 4 страницы Либрук Реджистер через ограждение пешеходного моста. Ветер подхватывает их и несет к мосту Джорджа Вашингтона. «Вот она реальность», — думает Каллаган. «Прямо передо мной. Эти легковушки, эти грузовики, эти туристические автобусы». Но тут же видит среди них незнакомое транспортное средство, красного цвета, на гусеницах вместо колес. Над корпусом размером со школьный автобус вращается алый цилиндр. На одной его стороне надпись «Бенди», на другой «Брукс». Или «Бенди Брукс»? «Бенди Брукс». Что бы это значило? Он не имеет ни малейшего понятия. Никогда в жизни не видел такого транспортного средства и представить себе не мог, что такому агрегату, вы только посмотрите на эти гусеницы, разрешат ехать по общественной автостраде. Значит, мост Джорджа Вашингтона тоже не отнесешь к реальному миру. Или уже не отнесешь. Каллаган хватается за поручень и изо всех сил сжимает его пальцами, дожидаясь, пока пройдет волна головокружения, грозящая сбить его с ватных ног. Впрочем, поручень вполне реальный, из дерева, теплый от солнца, изрезанный тысячами инициалов и надписей. Он видит ДКЛМБ внутри сердечка. Он видит Фредди плюс Эллен равно любовь. Он видит «Убивай всех латиносов и нигеров» с обеих сторон надписи по свастике. Послание любви, послание ненависти. И все они реальны, как частые удары его сердца, как вес нескольких монет и купюр в правом переднем кармане его джинсов. Он набирает полную грудь воздуха, И воздух тоже реален, в нем даже чувствуется запах дизельного топлива. «Это происходит со мной, я это знаю», — думает Каллаген. «Я не в палате номер 9 какой-нибудь психиатрической клиники. Я — это я. Я здесь и даже трезвый. Ну, по крайней мере, в данный момент. А Нью-Йорк у меня за спиной. Так же, как и город Джерузалем-Слот, штат Мэн, с его живыми покойниками. А передо мной большая часть Америки со всеми ее бесконечными возможностями». Эта мысль поднимает ему настроение, а следующая поднимает еще больше. Не одна Америка, а может дюжина или тысячи или миллион. Если перед ним Либрук, а не Форт Ли, возможно, есть и другие вариации Нью-Джерси, в которых город на другой стороне Гудзона называется Лиман или Лигман, Ли Блавс или Ли Палисейдс, или даже Линкхорн-Виллидж. Может, по другую сторону Гудзона не 42 континентальных штата, а 42 сотни или 42 тысячи, и все они уложены стопочкой, друг над другом. И он мгновенно понимает, что, скорее всего, так оно и есть. Просто он набрел на место, где сливается воедино огромное, может быть, бесконечное число миров. Каждый из них — Америка, но они все разные. И есть хайвеи, которые бегут по ним, и он может их видеть. Он быстро доходит до конца моста со стороны Либрука, вновь останавливается. «А если я не найду пути назад?» — думает он. «Ну, допустим, заблужусь. Буду бродить и бродить, и никогда не найду Америку, в которой на западной стороне моста Джорджа Вашингтона расположен город Форт Ли, а Джеральд Форд — это ж надо!» Президент Соединенных Штатов Америки. Но тут же приходит следующая мысль. Ну, допустим, и не найду. И что с того? И, наконец, ступая на землю Нью-Джерси, он улыбается. На сердце у него легко. Впервые с того дня, когда он отправлял в последний путь Дэнни Глика в городе Джерузалем-Лот. Двое мальчишек с удочками проходят мимо него. «Почему бы одному из вас, молодые люди, не поприветствовать меня в Нью-Джерси?» — спрашивает он. Его улыбка становится еще шире. «Добро пожаловать в НДЖ!» — с готовностью отвечает один из них, но они огибают Каллагена по широкой дуге и подозрительно смотрят на него. Он не винит в этом мальчишек, а их настороженность ни на йоту не портит ему настроение. У него такое ощущение, будто из темной промозглой камеры он вышел в яркий солнечный день. Прибавляет шагу и ни разу не оглядывается, чтобы бросить прощальный взгляд на небоскребы Манхэттена. Зачем? Манхэттен — прошлое. Множество Америк лежит перед ним. Они — будущее. Он в Либруке. В голове не звучит музыка, никаких колокольцев. Позже будут и колокольцы, и вампиры, послания, написанные мелом на тротуарах и краской на кирпичных стенах. И речь в них будет идти не только о нем. Позже он увидит слуг закона в роскошных красных кадиллаках, зеленых линкольнах и пурпурных мерседесах. Слуг закона с красными, как при съемке со вспышкой, глазами. Но не сегодня. Сегодня? В Новой Америке, в которую он попал, перейдя на западный берег Гудзона по отреставрированному пешеходному мосту, светит солнце. На главной улице он останавливается перед рестораном Либрук Хоумстайл и видит в витрине объявление. Требуется повар к прилавку быстрого обслуживания. Дон Каллаген подрабатывал за таким прилавком, когда учился в семинарии, и отдал немало времени кухне дома в Истсайде Манхэттена. Он думает, что имеющиеся навыки пригодятся и здесь, в Либрук-Хоум-стайл. Так и выходит. Правда, два яйца для яичницы глазуньи, держа их в одной руке, он все-таки разбивает к четвертой смене. Сказывается длительный перерыв. Владелец ресторана, долговязый Дикки Рутбахер, спрашивает Каллагена, нет ли у него медицинских проблем. «Чего-нибудь заразного», — как говорит он. И кивает, когда Каллаген отвечает, что нет. Он не просит у Каллагана никаких документов, даже не интересуется номером карточки социального страхования. «Один из важнейших документов гражданина США, необходимо при приеме на работу». «Хочет платить своему новому повару черным налом, не проводя его жалований по бухгалтерским книгам, если тот не возражает». Каллаган заверяет Рут Бахера, что его такой вариант вполне устраивает. «И вот еще что». Дикий Рут Бахер замолкает, а Каллаган ждет очередного сюрприза. Его бы уже ничего не удивило, но Рут Бахер говорит очевидно. «По виду ты пьющий». Каллаган признает, что раньше прикладывался к бутылке. «Я тоже прикладываюсь», — кивает Рут Бахер. «В этом бизнесе без спиртного просто сойдешь с ума. Я не собираюсь нюхать, чем от тебя пахнет, если ты будешь приходить на работу вовремя. Два раза опоздаешь, и можешь валить на все четыре стороны. Повторять не буду». Каллаган работает за прилавком быстрого обслуживания ресторана «Либрук Хоумстайл» три недели, а живет в двух кварталах от него в мотеле «Закат». Только ресторан не всегда «Либрук Хоумстайл», а мотель не всегда «Закат». На четвертый день он просыпается в мотеле «Рассвет», а придя на работу, обнаруживает, что ресторан называется «Форт Ли Хоумстайл». «Либрук Реджистер», который клиенты оставляли на прилавке, превращается в «Форт Ли Реджистер Американ». Его не слишком радует, что Джеральд Форд вновь становится президентом. Когда Рут Бахер расплачивается с ним в конце первой недели, в Форт Ли на 50-ках Грант, на 20-ках Джексон, на единственной в полученном от босса конверте десятке Александр Гамильтон. В конце второй недели в Либруке на 50-ках Авраам Линкольн, а на десятке какой-то Шетбурн. Правда, на 20-ках по-прежнему Джексон, и это греет душу. В комнате мотеля, где живет Каллаган, покрывало на кровати розовое в Либруке и оранжевое в Форт Ли. Это удобно. Проснувшись, он всегда знает, в каком Нью-Джерси находится. Дважды он напивается. Второй раз — после работы. Компанию ему составляет Дикий Рутбахер. Не отстает от него ни на шаг. «Когда-то это была великая страна», — стонет либруковский Рутбахер, и Каллаган радуется. Хоть что-то остается неизменным, в какой бы из Америки он ни оказался. Но его тень с каждым днем удлиняется все раньше, и он видит первого вампира третьего типа. Тот стоит в очереди за билетами в городской кинотеатр. Тогда он извещает Рутбахера, что уходит с работы. «Вроде бы ты говорил, что ничем не болен», — ворчит Рутбахер. «Не понял». «У тебя зуд в ногах, друг мой, который зачастую составляет компанию вот этому». Рутбахер опрокидывает воображаемый стакан, который якобы держит в покрасневшей от мытья посуды руке. «Когда зуд в ногах подхватывает взрослый человек, он практически неизлечим. И вот что я тебе скажу. Если бы не жена, которая все еще неплохо трахается, и двое детей в колледже, я бы собрал вещички и присоединился к тебе». «Правда?» — в изумлении спрашивает Каллаган. «Сентябрь и октябрь всегда худшие месяцы», — мечтательно говорит Рутбахер. «Ты буквально слышишь этот зов. Птицы тоже слышат его и улетают». «Зов?» Во взгляде Рутбахера читается «хватит нести чушь». «Для птиц это небо, для таких, как мы, дорога. Грёбаная дорога зовет нас. Такие, как я, у которых дети учатся, а жена хочет заниматься этим делом не только субботним вечером, включают радио громче, чтобы заглушить этот зов. Тебе нужды в этом нет». Он пристально смотрит на Каллагана. «Останься еще на неделю. Я накину тебе 25 баксов. Ты просто сорвешь банк в Монте-Карло». Каллаган обдумывает предложение, качает головой. «Если бы Рутбахер был прав, если бы дорога была одна, возможно, он остался на неделю и еще на одну, и еще. Но дорога-то не одна, их множество, и все они тайные хайвеи». Он вспоминает книжку, прочитанную в третьем классе, и смеется. Книжка называлась «Дороги, которых много». «Что-то смешно», — хмурится Рутбахер. «Да ничего», — отвечает Каллаген. «Всё», — он хлопает босса по плечу. «Если буду возвращаться этим путём, загляну к тебе». «Этим путём ты возвращаться не будешь», — говорит Рутбахер, и он, конечно же, прав.